Глава 68. Хаджими становится папой. Часть 2. После того, как они покинули океанариум Эрштадт и пообедали, Хаджими и Шиё стали разгуливать по лабиринту улиц, цветочных клумб и проспектов уличных представлений. В руках Шиё покоилась куча всякой завернутой пищи, купленной в различных лавках. Сейчас она была полностью поглощена мороженым, схожим по вкусу с ванильным. «Сколько залупасила! Неужто?» «Это действительно так вкусно!» «Да, это просто объедение! Другого и не ожидалось от Хьюрина! Даже стандарты лавок с едой на высоком уровне!» «Станешь жирной, если будешь столько лопать!» «Хаджими-сан, такие слова женщине категорически противопоказано говорить!» Из-за ее слов рука с мороженым замерла на мгновение, а Ши пробурчала себе под нос отмазку. «Ну, я после еще потренируюсь, и завтра просто меньше покушаю!» И она продолжила наслаждаться сладостями из лавок. Пока Хаджими шагал сзади, исказив улыбку до ухмылки, его лицо вдруг приняло неоднозначное выражение. Обернувшись вокруг себя, он скользнул взором вниз. Шия заметила это его поведение и вопросительно издала: Что-то не так, Хаджими-сан? Наклоняя голову на бок. Восприятие присутствия ощутило обеспокоенное существо. Ты воспользовался восприятием? Я всегда его активирую. Ну, просто для меры предосторожности. Но ты настолько волнуешься? И хоть ты и говоришь существо. Шея оглядела местность вокруг, повернула голову туда-сюда и произнесла. Знаешь ли, поблизости снуют немало людей. Нет, я имел в виду не это. Что я ощутил, оно шло... снизу? Снизу? Ты подразумеваешь водосточный сток? А не могла ли это быть команда технического обслуживания? Если так, я бы особо не беспокоился. Но это было такое мелкое, слабое присутствие. Может, ребенок? Более того, ослабленный. А? Худо дело. Возможно, что он свалился в дыру и утонул. Хаджими-сан, последуй за ним. Веди меня. Услышав объяснение Хаджими, она мгновенно нырнула вперед. Хоть слова Айка о его одиноком жизненном пути прочно засели в его сердце, правда была в том, что Шия двигалась быстрее его, что не могло не вызвать ухмылку на его лице. Она его понимала. Жизнерадостность и прямота Шии, похоже, оказали положительный эффект на Хаджими. Шия и Хаджими с умеренной скоростью погнали за движущимся существом под землей. Судя по строению города, они ожидали, что водосток должен был течь вдоль улицы. Как только они обогнали это присутствие, Хаджими мгновенно надавил руками на землю, подвергая землю трансмутации. Засверкали красные вспышки, и тут же возникло отверстие, соединяющее их с подземным ходом. Хаджими и Шия, не мешкая, прыгнули в туннель. Затем он воспользовался аэродинамикой, взяв Шию за бок прежде, чем они свалились в отвратно смердящий водосток. Приземлившись на одну из площадок по обеим сторонам отводного течения. «Хаджими-сан, я могу почувствовать это присутствие!» Прыгну сейчас и вытащи его. Нет, все в ажуре. Хаджими остановил Шию, уже готовую прыгнуть, даже не задумывающуюся о том, что ее одежда может испачкаться до невозможности, мягко схватив ее за шею. Он вновь надавил на землю, применяя трансмутацию. Была создана решетка в водостоке, вокруг которой все так же закружились алые вспышки. Так как решетка была поставлена вертикально, закрывая ход водостока, отброшенное дитя двигалось в их сторону. И встала на месте, застряв в решетке. Хаджими подвигал механизмами своей левой руки. Она удлинилась, дабы схватить ребенка. Затем он выудил его на дорожку. Это дитя. Ну, оно во всяком случае еще дышит. Давай выберемся отсюда. Запах тут стоит просто ужасный. Увидев, что ребенок спасен, Ши раскрыла глаза в удивлении. Хаджими тоже осознал появление ребенка, так что мысленно его это тоже застало в некий расплох. Однако, это место ни физически, ни ментально не подходило ни для них, ни для детей. Так что они решили его сменить. Каким-то образом, поскольку это не казалось несчастным случаем, что дитя упало в водосток и чуть захлебнулось, Хаджими, колеблясь по поводу возвращения из отверстия ранее на улицу, открыл в своей трансмутации еще одну дыру, близко к прошлой, заодно вспоминая местоположение здания на поверхности. У него были смутные сомнения. Итак, придерживаясь завернутого в одеяло дитя, одеяло он достал своего хранилища ценностей Они начали движение наверх. Красная вспышка вдруг появилась в переулке, на задворках, и на земле раскрылось отверстие. Выпрыгнувшими из него были Шия и Хаджими, несущие маленького ребенка с собой. Хаджими воспользовался трансмутацией, чтобы закрыть дыру, и бросил взгляд на дитя, что держал в руках. По виду ребенка, ему или ей должно было быть около 3 или 4 лет от роду, с длинными изумрудно-зелеными волосами, хоть и грязными. Своей милой внешности не растерял. Скорее всего, этот ребенок был девочкой. Но что больше всего привлекало внимание, так это ее уши. В отличие от человеческих, у нее не походили на веерообразные жабры. Вдобавок к этому, крошечная ручка, что высовывалась из одеяла, была в форме кленового листа. Между пальцев винились перепонки. Все указывает на то, что она выходит из племени морских обитателей. Как только она оказалась в таком месте? Ну, я уверена, что это точно не по доброй воле. Племя морских обитателей занимало особенное положение даже среди рас полулюдей. Проживали они в городе Элизень, у морского побережья, расположенном в открытом океане, прямо за великой пустынью Гирю, на западе континента. Используя свое анатомическое строение тела, племя вылавливало 80% морепродуктов, появляющихся на рынке континента. Такова была причина, по которой все представители этого племени находились под защитой королевства Харлих, хоть они и были полулюдьми. В конечном счете, все крутилось вокруг денег. А потому, как бы они ни были защищены, их можно было использовать даже тогда, когда неравенство рас будет идти полным ходом. Поэтому казалось невероятным то, что особо из обитателей морского племени, защищаемую самим королевством, вынесло водосток внутренней части города. Тем более, зная тот факт, что это был ребенок. Запах преступного деяния стал просто невыносим. Размышляя о девочке из племени морских обитателей, ее нос тут же вздрогнул, а глаза открылись и заморгали. Итак, большие круглые зрачки выпучились на Хаджими. Хаджими, чей взгляд случайно повстречался с ее взглядом, не отвернулся и ответил тем же. С неведомым напряжением, витающим вокруг, Шия, словно догадываясь о чем-то, в изумлении приблизилась к ней. Внезапно желудок девочки из племени морских обитателей издал милый, рычащий звук. Снова понюхав носом, она переместила свой взгляд с Хаджими на оберточную еду Шии, притащенную из лавки. Ее глаза впились в лакомку. «Эти?» — подумала Шия, когда наклонила голову и помахала обертками с мясом на вертеле справа налево. Словно магнит, глазки девочки неотрывно следовали в такт ее движениям. Видимо, она изголодалась. Шия попыталась достать мясо из оберткой, пока Хаджими заговорил с девочкой, трансмутируя. «Ладно, как тебя зовут?» Девочка, чьи глаза были заворожены мясом на вертеле, выразила удивление, нагнувшись телом. Из-под земли вдруг вылетели яркие вспышки, с последующей за ними квадратной, плывущей по воздуху коробкой. Хаджими еще раз спросил ее об имени, и после того, как ее взгляд поблуждал по сторонам, она тихим шепотом произнесла свое имя. Мю. Вот как, а я Хаджими, это Шия. Тогда, Мю, если хочешь отведать миска на вертеле, сначала смой грязь со своего тела. Хаджими достал чистую воду, припасенную в хранилище ценностей, и наполнил ей ванну, тотчас трансмутированную. К тому же, отрегулировав температуру воды с помощью пламенной руды, импровизированная ванна была готова. Поедание мяса грязными руками представляло некую опасность. А так как она, судя по всему, испила воду канализацией, необходимо было принять обеззараживающие антибактериальные таблетки. Незадолго после Мю ответил ему тем, что сняла свою одежду, замызганную канализацией, входя в ванну. Хоть ее тело съежилось, словно она испугалась, она вскоре сузила глаза. Тело ее потихоньку отогревалось. Хаджими протянул медикаменты и полотенце Шии. Передал мыло Мю и вышел на один из перекрестков, в надежде найти Мю что-нибудь из одежды. Вернувшись из переулка после покупки кое-какой одежды для Мю, он увидел, что она уже вышла из ванны, и сейчас удерживалась Шией. Девочка была завернута в новое покрывало. Пока Шия держала Мю, зайцуха приговаривала «Ам!», снимая кусочки мяса и скармливая ее крохотному ротику Мю. Девочка основательно его прожевывала. Ее в прошлом испачканные волосы вновь приобрели свой изумрудно-зеленый окрас, и отражающийся свет создал как бы нимб вокруг ее головы. «А, Хаджими-сан, добро пожаловать назад! Хоть это всего лишь суждение новичка, на Смитян не возникло никаких проблем!» Заметив возвращение Хаджими, отрапортовала она, поглаживая влажные волосы Мю. Может, потому что тоже ощутила присутствие Хаджими, Мю обратила свой взгляд на него, все еще жуя. Возможно было, что она оценивает, плохая, либо хорошая он личность. Хаджими на ответ Шии кивнул, вытащив наряды, что он прикупил. Молочно-белое, женское, сплошным покровом платье походило на наряд Шии. В довершение к этому здесь имелись и гладиаторская, сандального типа обувь, и нижнее белье. Тогда как одежда была предназначена для детей, он волновался о работнике магазина и то, как он на него посмотрит, когда он ее купит. Хаджими прошагал к Мю, снял одеяло и надел платье ей через голову, шустро перейдя на нижнее белье. Он опустился на колени перед Мю и одел сандалики на ее ноги. Более этого, он вытащил артефакт, испускающий теплый воздух. Иными словами, фен из хранилища ценностей. И даже высушил волосы Мю. Она выпрямилась и хоть все так же глазела на Хаджими, прищурилась при приятном потоке теплого воздуха, обдувавшего ее. «Ну что тут сказать? Похоже, Хаджими-сан умеет заботиться о других!» «Чего это ты вдруг выдала, как снег на голову?» Хоть он и нахмурился при словах Шии, тем временем все еще обдувая волосы Мю, внешность его была доказательством того, что он умел проявлять заботу окружающим, так что щечки Шии украсили расслабленная улыбка. Хаджими же почувствовал смущение и быстренько свернул эту тему. «Так, что нам надо делать?» «О том, что мы будем делать с Мю-чан, это...» Так как Мю понимала, что они оба говорят о ней, она поочередно смотрела то на Хаджими, то на Шию. Пока что Хаджими и Шия решили выслушать историю Мю. В итоге содержание рассказа, о котором поведал им Мю, своим спотыкающимся голосом, сходилось с ожиданиями Хаджими один в один. Однажды она потерялась, плавая со своей матерью у ближайшей береговой линии. И пока она плавала вокруг да около, разыскивая мать, ее неожиданно поймал мужчина из расы людей. Прошло несколько суровых дней. Ее транспортировали на приличную дистанцию до Фьюрина и поместили в тусклое, тюремного вида помещение. Внутри него находилось множество детишек людской расы. После проведения, бог знает, скольких дней заперти, несколько детей, кто были с ней, на ежедневном основе водились наружу, но уже никогда не возвращались. Мальчик постарше поведал, что их показывали на всеобщее обозрение гостям, где им назначали цену. Тогда, наконец, настал черед Мю, услышавший такой ностальгический плеск воды. По чистой случайности, в этот день проводились санитарные работы по части водостока, так что дыра, ведущая к подземным ходам, была открыта. Обычно трех- или четырехлетний ничего не мог поделать в такой ситуации, так как перегородка возвышалась слишком высоко. Но благо, руки ее не были скованы. Мю поплыла со всеми своими силами, терпя все неприятности загрязненных канализационных вод. И хоть она и была юна, она все же принадлежала к племени морских обитателей. Мужчины только и смогли, что броситься по проходу в попытке поймать ее, но их усилия не увенчались успехом, так как она управляла потоком. Однако, потому как долгие путешествия были ей непривычны, наряду со стрессом быть схваченной в любой момент, горькой едой и ужасной средой, куда ее всасывал сток уже продолжительное время, Мю потеряла сознание, дойдя до своих физических и душевных пределов. Ее сознание постепенно вернулось благодаря тому, что ее завернули в теплое покрывало, и она заметила, что ее удерживал Хаджими. «Гости устанавливали цены. Аукцион! Раз дети от людской расы до расы морских обитателей присутствовали там, то аукцион должен проходить под землей. Тайна. Хаджими-сан, что будем делать?» Шия, выглядящая крайне огорченной, крепко обняла Мю. Ее глаза ясно выражали, что она хочет что-нибудь предпринять во благо детей. Это было что-то естественное для получеловека — быть пойманным и порабощенным. Шия, лишившаяся из-за этого семьи, могла почувствовать этот страх и боль. Но Хаджими покачал головой. «Будет лучше, если мы сдадим ее в службу безопасности». «Но ты собираешься оставить ее и других детей на произвол судьбы?» Услышав его слова, Шия сжала зубы. Она вновь тесно обняла Мю, словно ей передался шок всего положения, и посмотрела на Хаджими. Что Хаджими подразумевал под службой безопасности, на Земле было аналогом полицейского подразделения. Веряя правительственному органу, Мюних, скорее всего, забрали бы. Хоть это и нельзя было назвать отказом от нее, это была регулярная процедура нахождения потерянных детей. Шии же так не думалось. Хаджими приложил усилия, чтобы объяснить Шии все как можно проще. «Понимаешь, Шии, это естественный подход отдавать потерявшихся детей, которые были найдены тобой, в руки службы безопасности. Тем более, что Мю — дитя племени морских обитателей. Она однозначно будет под их прямой защитой. Добавим сюда и то, что выставлять на аукцион кого-то из племени морских обитателей вызовет немалые сложности. Силы города все прочешут, и другие дети тоже смогут спастись. Разве этого недостаточно? Хоть я строю всего лишь предположение, это, вероятно, темная сторона большого города. Когда Мю поймали, ее поместили в такое место, где власти и публика не могли бы ее достать. Проще говоря, это проблема Фьюрина. Поэтому необходимо доложить, учитывая обстоятельства. Я разделяю твои чувства и то, что ты хочешь сделать, но...» «Это так, это правда. Но, по крайней мере, не могли бы мы мыть теми, кто примет этого ребенка? Все же, мы отправимся к морю восточнее и...» «Послушай, сначала мы пойдем к великому вулкану. Не хочешь же ты мне сказать, что возьмешь ее с собой в подземелье?» Или ты попросишь ее подождать снаружи в пустыне? Мы будем первыми, кто будет считаться с участниками похитителя, взяв дитя морских обитателей с собой без разрешения. Так что прекрати нести что-то столь необдуманное. Я поняла. Похоже, за это короткое время у Ши родилась симпатия к Мю. Может, прочитав настроение, Мю крепко хватилась за Шию. Она тоже полюбила Шию и ощутила нужду в сопротивлении от отлучения от Шии. Но то, что предложил Хаджими, было верным выбором. Из-за Ицуха могла лишь кивнуть, опуская плечи. Хаджими поклонился, поравнявшись взглядом с Мю, и стал объяснять так, чтобы девочка поняла его. «Послушай, Мю, мы принесем тебя к людям, которые защитят тебя. И хоть это займет какое-то время, ты точно вернешься к морю на востоке». «Как же братик и сестричка?» Мю спрашивала, что они собираются делать с беспокойством в голосе. «Мне жаль, но на этом мы попрощаемся». «Нет!» «Погоди, это не...» «Нет! Мю хорошо с братиком и сестричкой, не хочет быть с ними!» Хаджими вздрогнула за столь резкого отказа. Мю стала топтаться на коленках у Шии, словно избалованный ребенок. Менты в ней видели лишь смирную девочку. Но это, видимо, было потому, что она хотела определить характер Хаджими и Шии. Может, потому что она рассудила, что ей можно доверять. Она и вела себя капризно. Однако, она все еще вполне могла быть тихой и смышленной малышкой. Хаджими не испытывал неприязнь от ее доверия. Но нужно было доложить о ситуации властям. И они не могли взять с собой Мю, пока собирались покорять одно из великих подземелий. Великий вулкан. Он стоял у них на пути. Но... «Нет!» Со всем упорством отказывалась Мю. Так что он отбросил затею переговорить ее и просто взял на руки, чтобы донести до офиса службы безопасностей. Потому что она не хотела разлучаться с людьми, чудесно встреченными ею, которым можно было доверять, она тянула Хаджими за волосы, за повязку для глаз, царапала за щеки по пути к офису службы, сопротивляясь. Если бы Ши не улыбалась любезно позади, его бы точно приняли бы за похитителя. Злохмаченными напрочь волосами, одним закрытым глазом, так как повязка была снята и царапинами на щеках, Хаджими пришел в офис безопасности и объяснил обстоятельства персоналу офиса, чьи глаза сделались чуть ли не выпуклыми. Выражение членов персонала, услышавших углубленные подробности происходивших событий, и обещание защищать Мю внутри офиса безопасности вместе с исследованием и возвращением Мю обратно домой, огрубело. Как Хаджими и ожидал, возникли большие трудности. И он, пожелав удалиться, ведь их подкрепление готово было прийти в любую минуту из их жилища, Юитио решила уйти, но... «Братик ненавидит Мю?» произнесла малышка, влажными глазами поднимая взгляд на него. Никто в здравом уме не смог бы такому противиться, включая Хаджими. «Эх», — застонал он. Хоть он ее упорно и популярно истолковывал, что она сможет вернуться домой. Будь она с этим безопасным дяденькой, горестное выражение лица не пыталась размягчиться. Член безопасности больше не мог этого выносить. В какой-то степени силком отрывая Мю от отряда Хаджими, пытаясь ее успокоить. И Мю тягала мужчину за волосы, испуская жалобные крики. Хаджими и Ши наконец покинули офис безопасности. Но, естественно, они почувствовали, что дальше свидание заладиться не могло. Брови Ши насупились в тревоге, а она попеременно оглядывалась на офис безопасности. Вскоре офис безопасности исчез из виду, и Хаджими хотелось как-то утешить угнетенную Шию, чтобы она почувствовала себя лучше в месте, отдаленном от офиса. Но в этот момент... Позади них прогремел взрыв, и показалась черная дымка. А там был... Хаджими-сан, там же... офис безопасности! Так и есть. Местом, откуда шел черный как копый дым, был офис безопасности, который они посетили ранее. Они кивнули друг другу и понеслись назад, в сторону офиса. Худшее развитие событий заполонило их умы в этот момент. Организация, похитившая Мю, взорвала офис вместе с Мю, чтобы избежать утечки информации. Подавляя свое нетерпение, они достигли офиса безопасности. Что предстало их глазам, был вид разбитого оконного стекла, в купе с выбитой дверью офиса, вылетевшей и раскрошившейся на улицу. Но само здание не особо пострадало, так что опасность разрушения его миновала. Хаджими и Ши зашли внутрь и обнаружили доброго дяденьку из безопасности в обмороке под заслоном. У офисного работника были сломаны обе руки, а сам он пребывал в беспамятстве. То же случилось и с прочими членами безопасности. Хвала небесам, угрожающих жизни повреждений ни у кого не было. Ши стала шариться по остальным местам, вернувшись с озабоченным видом. «Хаджими-сан, я не могу найти Мю, и кроме того...» Что она Хаджими передала, было листком бумаги, на котором было что-то написано. «Если не хотите, чтобы этот ребенок морских обитателей помер, приходите в... с девушкой с голубыми волосами с племени зайцелюдей». «Хаджими-сан, это...» «Похоже, жадность этих парней не знает границ». Хаджими скомкал бумажку в своей руке и продемонстрировал хищную улыбку. Видать, каким-то непостижимым образом эти типы слышали разговор между Мю и отрядом Хаджими в офисе безопасности. После они заключили, что Мю цена как заложник, и не убили ее, заставляя тем самым навечно замолчать, а сохранили ей жизнь с мыслью получения редкого представителя зайцелюдей. Позади Хаджими стояла Ши, непоколебимо взирая вперед. «Хаджими-сан, я...» «Ничего не говори, я сам все увидел, эти парни мои враги. Оставим нудную болтовню, сейчас мы пойдем сокрушать их, возвращая себе Мю». «Да!» Честно говоря, Хаджими думалось, что лучше будет по-быстрому расстаться с Мю, ведь он не хотел, чтобы она сопровождала их в таком опасном путешествии. Все-таки Мю будет испытывать мучительную боль, если не умела привить симпатию к психически зажатому ребенку. Но оставить ее, когда ее похитили уже во второй раз, он попросту не мог. Было время, было и то, что он мог сделать. Поэтому оставлять малое дитя в таком затрудненном положении... точно значит, идти по жизни путем одиночества. Тем более, решив бросить ее по причине, что она якобы никак к ним не относится, Шея точно будет из-за этого горевать. К тому же, та группа в конце концов хотела загробастать себе Шию. Тот, кто жаждет наложить свои руки на важного человека Хаджими, будет считаться врагом. Не было повода прощать их или сдерживаться. Эти парни переступили черту, который нельзя было переступать. Хаджими и Ши приготовили свои пушки, и два монстра стремительно помчались к месту, где были дураки, дерзнувшие их разбудить. Вот что произошло. Прибыв в означенную точку, мы наткнулись на скоп вооруженных головорезов. Но Мю среди них не было. Они, походу, с самого начала намеревались убить меня и забрать себе Шию. За это время мы вырезали всех, кроме нескольких, которых мы собирались расспросить о местонахождении Мю. Но они ничего не знали. Я помучил выживших, чтобы разузнать место их логова. И случилось то же самое. Не только меня. Они также собирались похитить Юэ-сан и Тио-сан. Поэтому в этот раз мы решили преградить им предупреждением, сравняв с землей абсолютно все, что могло иметь хоть какое-то отношение к их организации. Юэ и Тио, послушав объяснение Хаджими и Шии, дернулись. В потрясении, качая телами в ответ на эту проблему, они задались вопросом. Как обыкновенное свидание могло обратиться в нечто, включающее в себя подземную организацию, торгующую детьми? Так значит, нам просто надо искать ребенка по имени Мю? Да, То, что я узнал от расспросов, так это то, что организация у них весьма крупная. Поэтому есть множество предприятий, относящихся к ним. Вы нам поможете? Но оставь это на меня. Это определенно сделает подобное, расспросит сам хозяин. Ответили немедля Юи и Тио. Хаджими поведал им, что разузнал о местоположении логова подземной организации. Затем они возобновили поиски Мью, намереваясь сокрушить организацию группами, состоящими из Хаджими Юи и Ши и Тио. Хаджими и Ши разделились, так как пришли к выводу, что будет лучше, если при нахождении Мью будет кто-то, с кем она уже знакома. Возле наружной стены торгового квартала имелось место, отделенное кварталами туристическим и ремесленным. Место, докуда не простирались глаза правительства. Подземный мир сверху донизу, темная сторона большого города. Здесь царил мрак, хоть время стояло дневное, а люди бродили здесь, выражая такое же мрачное настроение. В углу этого места примостилось здание, состоящее из 7 лавок. И хоть на вид оно являлось агентством по набору персонала, на деле здание приходилось главным офисом крупнейшей из подземных организаций, специализирующейся на людской контрабанде — Флитхоф. Обычно в резиденции стоит пугающая и приземленная атмосфера тишины, но сейчас это место гудело от шумов людей, шастающих туда-сюда. Выражение криминального вида лиц подчиненных, служащими посланниками, можно было описать как сбитыми с толку и пораженными до глубины души, что вскоре обернулось в страх. Среди 10 людей, постоянно то входивших, то выходивших, можно было приметить двоих, завернутых с ног до головы в мантии и проскользнувших внутрь во время всеобщего смущения, зачистивших центральный офис Флитхофа без всяческих осложнений. Они продвигались вперед, избегая людей, бегающих вокруг. Наконец, прибыв в выделяющуюся комнату на высшем этаже, хриплый возглас мужчины разнесся сквозь дверь эхом по коридору. Услышав его, одетые в мантии личности откинули капюшоны и скрытно задвигались. «Хватит морочить мне мозги, а? Скажи это еще раз, ублюдок!» «А, как я вам только что доложил, число уничтоженных убежищ превысило 50, нападающие состоят из 2 групп и действуют попарно!» «Ну и что с того? Хочешь сказать, Флитхоф будет разрушен из-за каких-то 4 гребаных ушляпков, а?» «Нет, я...» Посреди комнаты, когда они рассудили, что вой прекратился, что-то издало звук вжам. И все стихло. Кажется, докладывающий мужчина был повешен на землю кричащим мужчиной. «Господа, сколько мне не пришлось повторять! Вам впихиваете слова! Притащите сюда этих сучих за раз! Живыми! Неважно, в каком они будут состоянии, главное, чтоб живыми! Если так продолжится, вся репутация Флитхофа рухнет! Я заставлю этих застранцев испытать настоящий ад, пока они живы! Нужно же дать предупредительный знак остальным для острастки!» «Я вознагражу любого, кто приволочит их сюда, 5 миллионами рута! 5 миллионами за каждого из них! Расскажите это всем из организации!» После инструкции мужчины, комната наполнилась беспорядочным оживлением. Как он и велел, все члены организации внутри комнаты пошли сообщать его слово остальным. Оба подслушивающих одели свои капюшоны обратно, посмотрев друг на друга, кивнув. Одна из них достала боевого вида молот из-за спины и встала в стойку. В тот миг, как человек положил свою руку на ручку двери, сверхтяжелый боевой молот закружился с невероятной центробежной и гравитационной силой. Бам! С отзвуком молнии дверь раскрошилась в щепки. Мужчина, державшийся за ручку двери, потерял свою вторую половину. Более того, тела людей за дверью пронзили осколки, и они мгновенно понесли увечья, отлетев к противоположной части стены. «Можете не оповещать своих работников. Люди под вопросом пришли как по заказу». Это позаботится о людях снаружи. Ши, закончи тут поскорее, хорошо?» «Огромное тебе спасибо, Тио-сан!» Личностями, вызвавшими трагедию, так мимолетно вошедшими сюда, были Ши и Тио. Осознав, что дверь была разгромлена на куски, и то, что подчиненные были отшвырнуты к стенке через все помещение, причем сделано это было без малейших усилий, глаза Флитхофа, Хансена, окоченели, выпучившись на них. Пришел в себя он тогда, когда услышал голоса Ши и Тио. Тогда он мигом достал оружие, заговорив словно якутца. «Вы, сволочь-вторженцы, ха! Эти фигурки! А вы случаем не те, кто чтится в нашем розыскном списке! Ши и Тио, как вас там еще раз? А, еще эта малютка Юи. А ведь правда говорят, первосортные внешности. О, я пощажу вашей жизни, ежели сдадитесь сейчас. Как вам такое? Не хотите же вы сказать, что выберетесь живыми после разборок с главным офисом Флитхофа? Хансен, заведя разговор о них, был хладнокровно отброшен Шией, стрельнувшей из дробовика, и не видевшей нужды для дальнейших препирательств. Многочисленные стальные шарики оторвали правую руку Хансена, закрутившуюся и вконец врезавшуюся в стену позади. Сам Хансен бесперебойно вопил, ползая на полу. Хоть члены организации услышали раздающийся здесь шум, Сио, воспользовавшись огненной магией, чтобы сжечь лестницу, дала им возможность лишь стоя наблюдать, ведь путь наверх для них был отрезан. К тому же, она применила уменьшенный вариант дыхания, в преспокойной манере выкашивая все на седьмом этаже. Этот этаж, кроме помещения Хансена, превратился в обугленные остатки. Таким образом, открывался беспрепятственный вид на главный офис Флитхофа. Тео выстрелило воздушными лезвиями в членов организации, словно автоматной очередью. Они же в это время могли лишь растерянно взирать на верхний этаж снизу. Из-за столь безжалостной атаки члены организации попытались разойтись, распылившись в побеге. Но выжили немногие. Пока Тео разбиралась с людьми снаружи, Шея взвалила на плечи Дорюкен, приблизилась к повизгивающему и корчащемуся Хансену, заехав Дорюкеном ему в живот. Он издал вопль, полный агонии, собираясь отодвинуть от себя молот. Но его правая рука была бесполезна против нереально тяжелого Дорюкена. Единственное, что оставалось Хансену, непристойно молить пощады. «Пожалуйста, сохраните мне жизнь! Берите столько денег, сколько захотите! Больше я не буду быть вмешан в ваше дело, так что...» «Пожалуйста, не открывай рот без разрешения. Если нет, вес станет увеличиваться ежесекундно. Так что советую ответить тебе на все вопросы, пока твои органы не раздавила». «Шея, хоть ты и компаньон хозяина, твоя речь и твое поведение такие же...» Те, ответившую резко сзади, благополучно проигнорировали. Шея в этот момент расспрашивала Хансена о Мю. Хансен на миг показался растерянным, но когда разговор зашел о ребенке племени морских обитателей, он открыто выложил все, как на духу, исказившись в муке. Все потому, что Дорюкен становился с каждой секундой все весомее и тяжелее. Похоже, что ее транспортировали в зал подвального этажа, где этим вечером должен был состояться подземный аукцион. Прислужники Хансена, вероятно, слышавшие беседу отряда Ши и Мю, были теми, кто планировал устроить похищение Шии. Видимо, похищением они хотели добиться повышения своего положения внутри организации, ведь она стояла в розыскном списке организации на похищение. Шия коснулась камня телепатии на своем ошейнике, активируя его и связываясь с Хаджими. «Хаджими-сан, Хаджими-сан, ты меня слышишь? Это я, Шия!» «Шия, да, прекрасно тебя слышу. Что-то пошло не так?» «Я только что получила информацию о местонахождении Мичан. Хаджими-сан в данный момент в туристическом квартале, так? Пожалуйста, продолжайте поиски, она должна быть где-то там». «Понял». Шия поведала Хаджими точное расположение, используя телепатию. Из-за веса Дорюкена тело Хансена стало синим, ввиду невозможности дышать. Шия отключила магию гравитации в Дорюкене. Потянул Дорюкен с Хансена, приводя его в нормальное положение, пристроив себе на плечо. В связи с кровоизлиянием сознание Хансена стало гаснуть. Он отчаянно стал просить Шию о помощи. «Помоги мне, доставь меня к врачу!» «Нет, слишком уж для тебя удобно пользоваться жизнями детей как способом наживиться. Тем более, Ходжими-сан и Юи-сан разозлятся на меня, если я позволю такому бесу, как ты, улизнуть. Поэтому прощай!» «Прекрать!» Брызг! Шия, ранее взмахнувшая Дорюкеном мощным толчком, небрежно смахнула кровь, стекающую с него, закрепив на спине, и повернулась лицом к Тио. «Тио-сан, давай поскорее разнесем это местечко и встретимся с Хаджими-сан и Юи-сан». «О, и Шия не знает пощады. Это слегка затряслась». «М? Ты только что что-то пробормотала?» «Ничего такого». Слова, произнесенные Тео шепотом, нагнали стая мурашек на Шию. Также, когда Шия спросила ее, на ее лице застыло нечто иное, как и обычное, лихорадочно возбужденное состояние. Так что Шея недоуменно щурилась, пока они усердно продолжали разносить главный офис Фельдхофа на части. Когда Шея с Тео ушли, на этом месте остались лишь многочисленные груды тел и гора руин. Фельдхоф в Хьюрине считался одним из трех крупнейших подземных организаций в мире. И сегодня эта организация с легкостью была стерта в пыль.